изучали инструкции к машинам, разбирали моторы, которые мы не могли использовать, и снова собирали их. Думаю, это была очень полезная тренировка. Аннет склонна была к биологии. Она собрала и прочла все ленты, касающиеся мутантов. Каждую свободную минуту она изучала их. А Гита, интересовавшаяся общими, а не специальными проблемами, стала нашим библиотекарем и вела информационные записи. К моему удивлению, Фрита выбрала медицину, придя к ней через давний интерес к лекарственным травам. Собиана занимали роботы и уборка урожая. Теперь он заинтересовался агротехникой. Айфорс не проявлял каких-то определенных наклонностей. Он много и разнообразно читал, и я подумал, что он следует примеру Гиты. Дайнан тоже еще не сделал выбор, но усердно изучал то, что мы ему советовали. Я не упомянул Дагни. Это было наше постоянное горе. К концу осени ее состояние немного улучшилось. Фрита и Аннет уделяли ей много времени и сил, но регрессии проходили так часто, что и более терпеливые и опытные воспитатели пришли бы в отчаяние. Гита снова и снова проигрывала детские записи, и мы радовались, когда Дагни реагировала на них. Но, казалось, какая-то важная часть ее мозга функционирует неверно. Мы начинали радоваться улучшениям, а она тут же вновь уходила в беспамятство. Думаю, она так и не поняла, что случилось, и почему она живет за толстыми стенами Бата, а не дома. Она не проявляла любопытства. Это казалось Аннет самым зловещим симптомом. Осенью она стала часто простужаться и проводила большую часть времени в постели, кашляя, ненадолго засыпая. Аппетита у нее не было. Иногда ее приходилось кормить с ложечки. Она упрямо отворачивала голову от Аннет или Приты, пытавшихся накормить ее супом. В каждом помещении Бата были нагреватели. Мы с Тедом возились с ними, используя все инструменты, какие могли найти. Но когда дожди сменились снегом, в комнатах стало холодно. Теперь Дагни не вставала. И я заметил, что она все меньше сидит в постели, облокотившись на подушки. Нас приводило в отчаяние, что не хватает знаний, чтобы помочь ей. Мы могли дать ей лишь заботу и любовь. Конец наступил в середине зимы. Однажды утром Дагни как будто пришла в себя. Дайнан провел с ней много времени. Но, наконец, обеспокоенный, пришел к Аннет и спросил, что ему сказать сестре. Она хочет домой и спрашивает, где ее родители. С необычной для его возраста мудростью, брат-близнец объяснил ей, что они находятся в другом поселке по делу, связанному с работой лаборатории. На время Дагни успокоилась. Но сейчас она вновь волнуется и просится к родителям. Дайнан, помнивший, как она в таком же состоянии убежала в ледяную пещеру, встревожился ее настойчивостью. Аннет обнаружила, что Дагни сидит на краю кровати, закутанная в одеяло и готова бежать. Приход Аннет успокоил девочку, и она согласилась снова лечь. Лекарство она принимала только, когда Дайнан был рядом. Возбужденное состояние перешло в глубокий сон. Больше Дагни не проснулась. Мы похоронили ее, как когда-то Лугарда. Земля была скована морозом. Лазером я высек имя и даты жизни. Впрочем, мы потеряли точный счет времени. И считали не дни, а сезоны. Мы ведь так и не узнали, сколько дней провели в пещерах. Так мы потеряли второго, после Лугарда, члена нашей группы. И так мала была эта группа, что хоть Дагни почти не принимала участия в нашей жизни. После ее смерти образовалась пустота, которую нечем было заполнить. Аннет, Тед, Гита и я много работали и старались, чтобы и остальные были постоянно заняты. Мы отпраздновали день середины зимы, как можно тщательнее высчитав эту дату. Мы надеялись, что дети не станут сравнивать наш праздник с прошлогодним. Аннет приготовила вкусный обед с инопланетными приправами, которые она сейчас расходовала крайне бережно. После обеда Гита подошла ко мне и протянула небольшой сверток. В нем оказалась дудочка, не такая, как у Лугарда. Ей не хватало волшебства. Но Гита сунула мне ее в руки, и все взгляды обратились ко мне. И вот я, игравший когда-то в беззаботные дни детства на тростниковой дудочке, но никогда после того, как услышал Лугарда, поднес дудочку к губам. Вначале неуверенно, потому что давно не играл, но потом, ноту за нотой, припомнил одну из походных песен. Вначале получалось плохо, потом лучше. Аннет подхватила мелодию, остальные за ней. Их голоса заглушили звуки моей дудочки. Возможно, к лучшему. Когда песня кончилась, Гита сказала: «Не надо больше слов, Вир. Только мелодию». Это меня подбодрило, и я осмелился на вариацию из журчащих звуков, которую исполнял когда-то у костра. Тогда мы были всего лишь бродягами, а не единственными на планете людьми. Я сыграл мелодию до конца, а они напряженно слушали и молчали, как будто моя музыка повела их по дороге надежды к лучшим временам. После дня середины зимы холода усилились,